Извините нас, дружок. На минуту оставим вас одного». Поднявшись, седоволосый неторопливо направился в другой конец комнаты, где высокие просторные окна освещали глубокую нишу эркер. За ним последовали остальные. Николс даже не повернул головы в их сторону. Понурясь, он сидел на стуле и невидящим взором разглядывал лежащие у его ног костыли. Иногда до лейтенанта доносились обрывки фраз. Выделялся высокий голос Стара. «Мятежный корабль, сэр, иным он не стал, так будет лучше». Ему что-то ответили, но что именно, Николс не расслышал. Затем прозвучали слова Стара. «Перестал существовать как боевая единица». Седоволосый что-то возразил, в голосе его прозвучало раздражение, но слов было не разобрать. Затем раздался низкий, внушительный голос адмирала флота, говорившего что-то насчет искупления, и седоволосый медленно закивал головой. Стар оглянулся через плечо на Николса, и тот понял, что речь идет о нем. Лейтенанту показалось, что вице-адмирал произнес «нездоров», страшное перенапряжение, а, возможно, ему это только почудилось. Николса не интересовало, о чем там толкуют. Ему хотелось поскорее уйти отсюда. Он чувствовал себя посторонним, а верит ему или нет, уже не имело значения. Ему нечего делать здесь, где все здраво, буднично и реально. Сам он принадлежал иному миру, миру теней. Явственно представив себе, что сказал бы капковый мальчик, очутись он здесь, Джонни тепло улыбнулся. Выбор эпитетов был бы убийствен, комментарии сочны, метки и злы. Затем вообразил себе, что бы сказал командир, и снова улыбнулся. Как просто оказалось это сделать, потому что Веллери сказал бы: «Не судите их, ибо они не ведают, что творят». Лишь теперь дошло до его сознания, что шепот стих, и все трое стоят перед ним. Улыбка на лице юноши поблекла, он медленно поднял глаза и увидел, что седоволосые и его спутники смотрят на него каким-то странным взглядом, в котором была тревога. «Страшно виноват перед вами, дружок», — с искренним сожалением произнес седоволосый. «Вы больны, а мы докучаем вам своими расспросами. Не хотите ли выпить, Николс? Было бы весьма...» «Нет, благодарю вас, сэр». Николс расправил плечи. «Со мной все в порядке». Помолчав, спросил: «Я вам еще нужен?» «Нет, все ясно». Улыбка была искренней и дружелюбной. «Вы очень помогли нам, лейтенант, и сделали превосходный доклад. Огромное спасибо». «Лжец и джентльмен», — с благодарностью подумал Николс. С трудом поднявшись на ноги, он подхватил свои костыли. Пожав руки Стару и адмиралу флота, попрощался с ними. Седоволосый проводил Николса до дверей, поддерживая молодого офицера под локоть. На пороге Николс остановился. «Прошу прощения, сэр, с какого числа начинается мой отпуск?» «С сегодняшнего дня», — живо отозвался его собеседник. «Желаю хорошо отдохнуть. Видит Бог, вы это заслужили, мой мальчик. Куда поедете?» «В Хенли, сэр». «Хенли? Я был готов поклясться, что вы шотландец». «Это действительно так, сэр. Но никого из родных у меня не осталось». «Ах, вот оно что. Выходит, девушка-лейтенант?» Николс молча кивнул. И, должно быть, прихорошенькая, хлопнув его по плечу, приветливо улыбнулся седовласый. Николс поднял глаза. Потом отвернулся, поглядел на часового, уже распахнувшего тяжелую, массивную дверь на улицу, и оперся о костыли. «Не знаю, сэр», — произнес спокойный лейтенант. «Не имею ни малейшего представления. В глаза ее не видел». Простучав костылями по мраморным плитам, он вышел на залитую солнцем улицу. Конец. Читал Дегик. Корректор Трепет. Звуковое оформление Александр Райдер. Сделано для друзей, любящих аудиокниги. Посвящается всем участникам ледовых походов Второй мировой войны.